С левой стороны смутно виднелась какая-то огромная глыба, напоминающая склеп. Все помещение и предметы, и тени двигались. Двигались непрерывно. Боцман вытаращил глаза. Судно накренилось на правый борт, а неясная глыба, не то склеп, не то куча обвалившейся земли, испустила громкий вой. Мимо со свистом пронеслись куски дерева. «Доски!» — подумал он, несказанно испуганный, и втянул голову в плечи. У его ног, скользя на спине, пролетел человек. Глаза его были широко раскрыты, он простирал руки в пустоту. Приблизился другой, подскакивая, словно сорвавшийся камень. Голова его была зажата между ногами, руки стиснуты. Коса взметнулась вверх. Человек попытался ухватиться за колени боцмана. И из разжавшейся руки выпал и покатился к ногам боцмана белый диск. Он разглядел серебряный доллар и заорал от удивления. Шарканье босых ног, гортанные крики и гора извивающихся тел, нагроможденных у левого борта, понеслась, инертная, скользящая к правому борту и с глухим стуком ударилась об него. Крики смолкли. Над ревом и свистом ветра пронесся протяжный стон. И взору боцмана предстала одна сплошная масса, состоящая из голов и плеч, из голых ступней, дрыгающих в воздухе, поднятых кулаков и согнутых спин, из ног, кос и лиц. «А, бог ты мой!» — крикнул он в ужасе и захлопнул железную дверь, спасаясь от этого зрелища. Вот с каким докладом явился он на мостик. Он не мог держать это при себе, а на борту корабля есть только один человек, с которым стоит поделиться своей заботой. Когда он вернулся в проход, матросы обругали его дураком. Почему он не принес этой лампы? Какое, черт подери, им дело до кули? А когда он вышел на палубу, все происходящее внутри судна показалось ему ничтожным по сравнению с опасностью, грозящей пароходу. Сначала он подумал, что пароход начал идти ко дну в тот самый момент, как он вышел. Трапы, ведущие на мостик, были смыты, но огромная волна, залившая ют, подняла его наверх. После этого ему пришлось некоторое время пролежать на животе, держась за рымболт. Изредка он вбирал воздух в легкие и глотал соленую воду. Дальше он пополз на четвереньках, слишком перепуганный и потрясенный, чтобы возвращаться назад. Так он добрался до заднего отделения рулевой рубки. В этом сравнительно защищенном местечке он нашел второго помощника. Боцман был приятно удивлен. У него создалось впечатление, будто все, находившиеся на палубе, давным-давно смыты за борт. Он с волнением спросил, где капитан. Второй помощник лежал ничком, как злобный зверек под забором. «Капитан! Он отправился за борт после того, как мы по его вине попали в эту кашу. До первого помощника ему никакого дела не было. Еще один дурак! Никакого значения не имеет! Все равно рано или поздно очутится за бортом!» Боцман снова выпал снаружи. По его словам, он почти не надеялся кого-нибудь найти, но ему хотелось поскорее убраться от того человека. Он полз вперед, как изгнанник навстречу безжалостному миру. Вот почему он так обрадовался, найдя Джакса и капитана. То, что происходило в межпалубном пространстве, казалось ему теперь делом маловажным. Да и трудно было добиться того, чтобы тебя услышали. Все-таки он ухитрился сообщить, что китайцы катаются по полу вместе со своими сундучками, а он, боцман, поднялся наверх, чтобы донести об этом. Что же касается команды, то все в порядке. Затем, успокоенный, он уселся, обвив руками и ногами стойку телеграфа машинного отделения, чугунный толстый столб. Если этот столб смоет, тогда, размышлял он, и ему самому придет конец. О куле он больше не думал.